«Сестра убитой», — вполголоса ответил я. «Мы подождали, пока Джин и Сэм подойдут к нам. На Джин был белый купальник, а на плечи наброшен маленький свитер. Сэм был в спортивных брюках и рубашке с короткими рукавами». «Стив, в чем дело?» — спросила Джин. Сэм стоял у нее за спиной, избегая смотреть в мою сторону, но было видно, что ему интересно, почему здесь полно народу. «Мисс, вашу сестру убили», — ровным тоном сказал шериф. Джин застыла, приоткрыв рот и тихонько охнув, потом вскинула руку к щеке, но тут же безвольно уронила ее. «Что?» — сдавленно прошептала она. Сэм побледнел и, откашлявшись, потянул себя за воротник. Все вместе мы остановились у двери, и шериф быстро вошел внутрь. Вскоре он вышел, сокрушенно качая головой. «На вашем месте, мисс, я бы не стал туда заходить». «Я хочу ее видеть», — простонала Джин. «Как вам будет угодно», — сухо ответил шериф. Джин открыла дверь и шагнула в комнату. Я услышал, как она ахнула и зарыдала. Сэм бросился в домик и вывел ее, обняв за плечи. Тем временем шериф уже успел просмотреть записи Огдена. «Вы Стив Ричмонд?» — обратился он ко мне. «Да». «Значит, вы обнаружили труп около часа назад?» «Около того». Он взглянул на часы. «Сейчас 3:30. Стало быть, вы утверждаете, что нашли ее в 2:30?» «Да, примерно в это время». Джин перестала всхлипывать и теперь, не отрываясь, смотрела на меня. «Вы живете здесь один?» — спросил шериф. «Да». «С убитой девушкой?» Я с опаской покосился на Джин и кивнул. «В течение последних 3 дней». «Угу», — промычал он и повернулся к Джин и Сэму. «Как вас зовут?» «Мистер и миссис Фаулер», — ответил Сэм. «Как ваша девичья фамилия?» — спросил шериф у Джин. «Эндикот». «Значит, вашу сестру звали Лоис Эндикот?» «Да». «А я шериф Оуэнс из Лейк Джорджа». «Очень приятно», — пробормотал Джин. «Разумеется, вы понимаете», — продолжал Оуэнс, — «что мне необходимо задать вам все эти вопросы. Мне крайне неприятно усугублять ваши страдания, но мы хотим найти убийцу». «Я понимаю», — кивнул Джин. «Тогда нам лучше будет начать с самого начала», — сказал Оуэнс, поворачиваясь ко мне. «Когда вы в последний раз видели покойную?» «После ланча она собиралась на прогулку по лесу». Джин как-то странно посмотрела на меня. Интересно, верит она мне или нет. Лицо Оуэнса ничего не выражало. «Где вы были до того, как нашли ее? Что делали в промежуток между тем, когда она ушла, и когда вы обнаружили ее мертвой?» Я заколебался, не зная, говорить ли ему о телефонном звонке, который собирался сделать. «Наверное, лучше не стоит. Лучше просто сказать, что ездил на Глен-Айленд». «Ну так что?» — повторил Оуэнс. Я уже открыл было рот, чтобы ответить, но тут меня опередила Джин. Он был со мной. Я быстро посмотрел на нее. Оуэнс повернулся к Фаулерам. «Да? И где же вы были?» «Я имею в виду вас обоих. Катались на моторке Стива». «Что?» Возмущенно рявкнул Сэм, свирепо сверля меня взглядом. Оуэнс повернулся ко мне. «Это правда? Вы были на озере с миссис Фаулер?» Я сглотнул. Ну и в переплет я попал. И какой черт дернул ее раскрыть свою дурацкую пасть? Зачем помогать мне с алиби, которое мне не нужно?